«Всеобщая история нового времени». Роберт Юрьевич Виппер. Годы жизни 1859-1954. Роберт Юрьевич Виппер окончил историко-филологический факультет Московского университета. Его учителем был Гирье, но впоследствии Виппер с ним разошелся. Долгое время Виппер был преподавателем в средней школе в Москве. Первое время предметом специальных занятий Виппера был XVI век, изучение церковных и политических теорий кальвинизма в Женеве. Свой труд Виппер основал на обширном материале, не только печатном, но и архивном. Виппер внимательно прослеживает отношения между церковью и государством в Женеве. Подробное изложение Виппер довел до половины 1580-х годов, но в заключительной главе дал общий обзор до 1602 года. За эту выдающуюся работу историко-филологический факультет Московского университета присудил ему прямо докторскую степень, минуя магистерскую. Единственная тогда в Московском университете кафедра всеобщей истории была занята Карелиным. Виппер читал лекции в качестве приват-доцента. Только после смерти Карелина в 1899 году Виппер получил профессуру. Лекции Виппера пользовались громадным успехом у студентов. Он читал курсы главным образом по новой истории. Материал своих лекций он использовал для своих интересных статей «Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX веков в связи с общественным движением на Западе», работа 1900 года. Очерки «Теории исторического познания», 1914 год, и «Кризис исторической науки», Казань, 1921. В 1922 году Виппер по распоряжению Троцкого был выслан из России, получил профессуру в Рижском университете. В том же году вышла его книга «Иван Грозный». В этом труде Виппер обратил главное внимание на внешнюю политику Грозного на фоне истории Европы и пришел к заключению, что Грозный играл более важную роль в международных отношениях, чем это обыкновенно предполагалось. Через 10 лет после появления этой книги начался сталинский культ личности. Иван Грозный был провозглашен гениальным государственным деятелем. Террор эпохи опричнины оправдывался государственной необходимостью. Книга Виппера о Грозном попала в эту волну. Она была переиздана в Москве в 1944 году, и в Москве же появился ее английский перевод в 1947.